Скоро грянет сенсация. И это все? Наконец выдавил из себя Педро. Да, действительно, стоило ли из-за такого непонятного зрелища столько миль пролететь? Поддержал его Соломон и сокрушенно покачал головой. Сколько же мы сожгли горючего! Но Энди остался невозмутим. В пещере остался один молодняк. Взрослые, очевидно, улетели пару дней назад на север, в район горы Элбер, где начинает свой путь река Арканзас. Впрочем, это пока лишь мои предположения. Обескураженные подобным завершением, мы выбрались из пещеры и остановились, будто мгновенно попали в плен тишины горной ночи. «Да что они, гуси перелетные!» — наконец произнес Стефан. «А почему бы им не совершать сезонные перелеты?» — резонно заметил Энди. «Кто-нибудь знает повадки и образ жизни летающих динозавров? Вы что, держали их у себя дома или на ферме? Может, выращивали их и кормили с рук?» «Действительно, кто же их знает?» — сказал я, чтобы как-то разрядить обстановку. «Ну и кого все-таки мы видели в этой самой пещере?» — продолжал недовольным тоном Стефан. «Будем считать, что детеныши либо птеродактили, либо кецалькоатлов, а может, и тех, и других», — мудро ответил Соломон и добавил. «Не так важно, поверит ли кто-то еще. Главное, чтобы мы сами в это поверили». Все, очевидно, задумались над его словами. По крайней мере, установилось молчание, которое вскоре нарушил восторженный голос Педро. «Парни, вы только посмотрите, какие здесь чистые незамутненные звезды!» Резкий поворот от динозавров к звездам, кажется, умиротворяюще подействовал на всех. Мы дружно запрокинули вверх головы. «И в самом деле, давным-давно не видел таких чистых звезд», — согласился Стефан. «Даже ради этого стоило сюда прилетать!» Снова не смог подавить свой восторг Педро. «А не пора ли еще по одной, чтобы наша тропинка в горах не затерялась и привела нас целыми и невредимыми туда, куда надо?» Чуть заплетающимся языком предложил Энди и поднял свою флягу. «И чтобы никакая тварь не сцапала нас по дороге!» Предложение мы приняли радостно, особенно когда Энди завершил свое короткое пожелание загадочными, но внушающими оптимизм фразами. «Осталось немного. Скоро грянет сенсация. Мир ахнет. Но вас, парни, я оповещу заранее. Ждите, вы узнаете первыми. Главное, верьте и надейтесь». И до сих пор надеемся. Ждали, ждем, пока не дождались.